Светлана похолодела. «Скорее отсюда. Пусть открывается. Только бы не теперь, не сейчас. Не при ней и Наташе». Сверху спустился Игорь и сурово сказал, что утихомирил эту ненормальную. Ирина ловко сделала укол Наташе, которая лишь вздрогнула, не очнувшись. Алик завел машину. Игорь осторожненько отнес завернутую в шубу Наташу в машину. Светлана села рядом с Аликом и, так полупопрощавшись, не расцеловавшись на прощание, как бы сделала прежде, Светлана только сказала: «Простите». И опустила глаза, чтобы не видно было слез, неожиданно выступивших на глазах. Они уехали с дачи. Навсегда. Катьку забрала к себе Ирина. Сашки не было, он гулял где-то, наверное, у маленького, и ничего не знал. Муж, как всегда, в Москве, в своей фирме. Она понимала, что девчонку эту оставлять там нельзя. Но прежде чем ее забрать, пришлось успокаивать, отпаивать валерьянкой, искать ее куртку, которую, наконец, нашли в кухне на полу. В большой даче наступила относительная тишина. То есть тишина внешняя была полной. Никто не кричал, не плакал, не взывал, не болтал. Все молчали. Тишины не было внутри каждого. Всем было неспокойно по разным причинам. Алиса продолжала сидеть на кухне, заваривая себе крепчайший чай. Инка прибирала на террасе. Игорь выключил, наконец, сияющую ель, вернулся в дом и подступился к Алисе с расспросами. Тут тишина и кончилась. Алиса стала орать, что он бестактный и черствый человек, что она еле жива, а он желает удовлетворить свое низменное любопытство, но что она не в состоянии сейчас ему соответствовать и болтать, как заведенная, и т.д. и т.п. Игорь понял, что сейчас ничего не добьешься, а, скорее всего, никогда, и пошел в маленькую комнату на канапе спать. Алиса действительно сейчас не могла говорить ни на одну тему. Ее мозг гвоздила лишь одна мысль. Получится ли теперь с назначением Алика? Может, все пошло прахом? Только бы Алик там задержался. Чтобы очнулась Наталья, и он сумел поговорить с ней. Тут Алиса тяжело вздохнула. Не станет он ничего говорить. Умчится в одну минуту, ясно, как Божий день. Уже не хотелось ни чаю, ни кофе, ни коньяка. И Алиса побрела в свою спальню заснуть и забыть все. Будь как будет. Она сделать уже ничего не может. Ресурсы исчерпаны. Катьку Ирина напоила чаем. Есть та отказалась. Смазала ей глубокие царапины от Лискиных когтей. Катька от боли всхлипывала. А теперь стала похожа на клоуна, размалеванного вдоль и поперек коричневыми полосами и перекрестиями. Ирина решила, что теперь можно приступить к Катьке с расспросами. Ее страшно заинтриговало Лискино нападение и ее вопли о братике и убийстве. Что-то они скрывают. Естественно, кто захочет раскрывать неприглядные семейные тайны?